Глава 52. Ирина. Так я и знала, что эти фотографии еще всплывут. Они были сделаны несколько лет назад, во время отдыха в Подмосковье, на яхте моего брата и его жены. Мы с Наташей были вдвоем. Лешка в тот день работал. Я решила снять верх купальника, потому что через пару недель у меня планировалось мероприятие, на которое я хотела пойти в платье с глубоким декольте. Резкий переход в загаре был бы заметен. А дурной пример заразителен, поэтому невестка сняла лифчик вслед за мной. По совершенно ужасному стечению обстоятельств, именно в тот день за Наташей охотились папарацци. Так как моя невестка – известная популярная личность, иногда желтые журналисты устраивают за ней слежку. После того, как Натали завершила карьеру модели, это стало происходить реже. Но все же нет-нет, да кто-то из папарацци заснимет ее то с грязной головой и в мятой одежде, то с кетчупом на подбородке после большого бургера, то вот с голой грудью. Когда желтые журналисты опубликовали фотографии, я схватилась за голову. Я работаю на государственной службе. Для меня такое поведение недопустимо. Наташа тогда тоже была ни жива, ни мертва, потому что Лешка устроил ей целый ревнивый скандал. Потом брат подавал на эти журналы в суд за нарушение частной жизни и требовал удалить снимки его жены, а заодно и мои. После победы в судебных разбирательствах фото действительно отовсюду удалили, но, видимо, не до конца. Падаю лбом в ладонь. По многозначительным взглядам таксиста в зеркало понимаю, что и он уже посмотрел мои голые фотки. Мне страшно брать в руки телефон и заходить в интернет. Очевидно, мой рейтинг слетел в пропасть. Все-таки набираюсь смелости и захожу в сеть. Дрожащим пальцем жму на комментарии под постами в соцсетях. «Зачетные сиськи! Голосую!» «Нафига загорать голый? Это же вредно для груди! Может быть, рак!» «Это такая пиар-акция?» «Че-то маленькие у нее сиськи. Дизлайк». «Да норм сиськи у нее. Видно, что нет силикона. Натурпродукт». «Чтобы было честно, теперь нужны фотки члена Быстрицкого». «Согласна насчет члена Быстрицкого. Как нам теперь мэра выбирать? Прелести Самойловой заценили, теперь надо заценить прелести Быстрицкого». Комментарии в таком духе я читаю под постами в соцсетях, а потом и на сайтах местных желтых газет. Люди скорее ржут, чем осуждают. Комментариев из разряда «я хотел за нее голосовать, но теперь не буду», к моему удивлению, нет. Впрочем, это еще ничего не значит. В том, что мой рейтинг обрушился, сомневаться не приходится. В квартиру я захожу ужасно уставшая и разбитая. Неожиданно обнаруживаю здесь Лешу и Наташу. Невестка бледная сидит на диване в гостиной, потупив взгляд. Алешка злой и красный шумно дышит. «Наконец-то явилась!» – окидывает меня раздраженным взором. «Ты, Ир, профессией ошиблась. Тебе не в политике надо было идти, а в порноактрисы». «Заткнись!» – зло бросаю брату, захлопывая дверь и стягивая с себя ботинки. Кажется, Алексей устроил жене новый скандал из-за этих фотографий. «Лёша, скажи, как так вышло, что снимки не удалили до конца?» «Язвлю. Ты ж судился». «То, что однажды попало в сеть, остается там навсегда». «Так ты ж судился!» «Снова пеняю ему». «Хреново судился, братишка, раз снимки не исчезли с концами». И так настроение поганое, а еще Лёша добавляет масло в огонь. «Ой, одно издание удалило статью». Вклинивается Наташа, глядя в экран телефона. «Выдает ошибку 404. Я быстро захожу в соцсети и обнаруживаю, что несколько печерских каналов также удалили посты. Неужели Быстрицкому удалось добиться их исчезновения? В груди зарождается теплое чувство любви и благодарности ко льву, а следом сменяется ноющей болью из-за моего решения приостановить наши отношения». «Да толку!» – бурчит Лешка. «Все равно уже все видели». «Да, брат прав. Уже и так все увидели и поржали надо мной. И хорошо, если только поржали, а не передумали голосовать. Я и так существенно отстаю от Быстрицкого. А из-за этих фотографий все, что заработало за месяцы упорного труда, улетело в трубу. Еще через час исчезают остальные статьи с сайтов и посты из каналов. Но, несмотря на это, Печорский телеканал – все равно расскажет о моих голых фотографиях в вечернем выпуске новостей. Интонация сюжета осуждающая. Журналисты буквально клеймят меня за непристойное поведение. Ну все, теперь не только местная молодежь видела меня голой, но и все бабушки Печерска. Мельников присылает мне несколько вариантов отработки этой проблемы, но мне ничего не нравится. Я вообще не могу сконцентрироваться на работе. Все мои мысли заняты только Львом. Мы могли бы провести прекрасные выходные вдвоем, если бы не все это. На глаза выступают слезы, поэтому я закрываюсь в спальне, оставив брата и Наташу в другой комнате. Такое ощущение, что меня придавило бетонной плитой. Может, зря я все это делаю? Может, мне вовсе не нужны выборы и политическая карьера? Как было бы хорошо просто жить со Львом и радоваться каждому новому дню, расставаясь утром, знать, что вечером мы снова встретимся. Утыкаясь лицом в подушку, все же не сдерживаю слез. А если Лев разлюбит меня за этот месяц? А если у него появится другая девушка? А если он передумает разводиться с Алиной? Столько вопросов и ни одного ответа.